Я вас догоню. Вы даже дойти до форта не успеете. Просто кофе охота так, что зубы сводит. Она ответила мне долгим взглядом. Ох, Ксюха, пойдем мы с тобой как-нибудь сюда вдвоем. Не отвертишься тогда. Пойдем, внуча, потом в гляделки поиграйте. Ворчливо проговорил Степан и вышел из комнаты. Практически сразу хлопнула входная дверь, а Оксана, оглянувшись, сделала шаг ко мне и быстро поцеловала. Поцелуй был коротким, очень жгучим. Она слишком долго была одна, и ей нужен был мужчина, хоть ненадолго. Я же вовсе не собирался отказываться, тем более, что она мне действительно нравилась. Потом, прошептала Оксана, и выскочила за дверь, чтобы помочь деду побыстрее добраться до спасительного для него убогого форта. Я же ухмыльнулся и пошел пить кофе. Мне как раз оставили одну чашку. Методом тыка, следя за нитями защиты, мне удалось найти холодильный шкаф. Там нашлось немного мяса для Фры. Разморозив его, используя собственное пламя, я накормил рыску, пока сам пил уже остывший, но оттого не ставший невкусным кофе. Ну что же, мы сюда еще вернемся, и, я надеюсь, что скоро. Подхватив Фру на руки, сунул ее за пазуху. «Знаешь, дорогая, похоже, местный воздух не только на меня действует в плане изменения. Ты скоро за пазухой точно не поместишься. Придется тебе лапками меня догонять». Фра легонько прикусила мне кожу вместе с рубашкой и зевнула. Я вышел из дома и направился к воротам, как рысь внезапно выгнулась и зашипела. Я к подобным переменам настроения своей кошки начал уже относиться настороженно, поэтому поспешил к выходу. Когда прикрывал ворота, услышал женский крик и сильный ветер, который едва не сбил меня с ног. Вытащив Фру из-за пазухи, я опустил ее на землю и подтолкнул, чтобы она оказалась на территории форта, после этого прикрыл ворота и бросился в ту сторону, откуда раздался крик. Одной рукой выхватил нож, и его лезвие мгновенно покрылось пламенем. Вторая рука была объята пламенем, как перчатка. Я бежал по тропе, на ходу отмечая, что да, действительно по краю тропинки расположены странные приспособления, больше похожие на трубки, а не на штыри, как назвал их Степан. То ли верстовые столбы, то ли придорожные фонари. Было светло, и я так и не разобрался, как они работают и какую все-таки функцию выполняют. Крик повторился, а следом раздался рев. Прорыв, мать вашу, прорыв. Но Оксана была уверена, что сегодня его не будет. И у меня не было причин ей не доверять в этом. Тварей было всего две, и они не впечатляли размерами, то есть, по сравнению с пауком, были мелкими, где-то с крупного тигра. И пара болтов, которые выпустила Оксана в одну из этих тварей, причинял ей неимоверные страдания. Это было заметно, уж слишком тварь кренилась на бок и ревела, показывая, как ей больно. Девушка успела перезарядить арбалет еще раз и выстрелила в уже раненую тварь, которая тонко завизжала и опрокинулась на бок, засучив лапами. Но в это время вторая прыгнула. Крик Оксаны резко оборвался, и я увидел, как тварь опрокинула ее на землю. Я был уже близко. С моей руки сорвался огонь, даже не оформившийся во что-то, вроде фаербола, и полетел в тварь. Мне сейчас нужно было как можно быстрее оторвать тварь от терзаемого ею тела девушки, которая не подавала признаков жизни. Огромная кошка заревела и обернулась ко мне мордой, больше похожей на морду огромной летучей мыши. Чья больная фантазия, какого сумасшедшего божества смогла создать подобное? Мысль промелькнула в голове, и тут тварь прыгнула на меня. Она целилась в горло, и я встретил ее, не отступив ни на шаг. У меня не было с собой ни арбалета, ни огнестрела, а магией владел так себе, на троечку с натяжкой. Я ухватил огненной рукой ее за нижнюю челюсть и упал под немалым весом на землю, одновременно всаживая нож между ребер, туда, где должно биться сердце. Тварь забилась, и одна лапа с огромными когтями распорола мою куртку по боковому шву и порвала бок. Хлынула кровь, но я стиснул зубы, не позволяя себе отвлекаться на боль. Второй удар, третий. Зверь на мне дергался все реже и реже, и уже практически не ревел. Вот по мощному телу пробежала длинная судорога, и тварь затихла окончательно. Спихнув с себя монстра, я с трудом поднялся на ноги и осмотрелся по сторонам. Тело Оксаны лежало совсем недалеко от меня. Мне даже проверять не надо было, чтобы понять, она мертва. Закрыв окровавленной рукой ее ясные глаза, я снял тот самый медальон-артефакт, который позволял ей долго находиться за пределами форта. Мне он был без надобности, но как память вполне годился. Надев его на шею, на ту же цепочку, на которой уже висел ключ рода, я поднялся и снова осмотрелся. Сейчас у меня в голове занозой сидела только одна мысль. Как я скажу Степану, что его внучка погибла? Говорить ничего не пришлось. Его тело я нашел метрах в 20 от места схватки. Похоже, когда открылся портал и подул тот жуткий ветер, Степан не удержался на ногах и его протащило по земле. Он был мертв дольше, чем Оксана, значит, не видел ее гибели. Я подтянул его тело к ней. Похоронить их я не мог, у меня просто не хватило бы сил выкопать могилу. Поэтому я вызвал огонь и направил его на тела. Пока погребальный костер догорал, выдрал мак из твари, которую прикончил. Он был какой-то золотистый, не похожий ни на один, виденный мною до этого. Я не помню, чем один мак отличается от другого. Подозреваю, не только размерами и энергетической емкостью. Но, чтобы узнать точно, мне нужно выбраться отсюда. Костер догорел, и я, подобрав арбалет и мешок с болтами, побрел в сторону второго форта. В той лачуге, называемой гордо первый форт, мне пока нечего делать. Фра тихонько подвывала, сидя за воротами, но, увидев меня живым, немного оживилась. Я же на полном автомате закрыл ворота и побрел в дом. Сняв куртку и раздевшись, осмотрел рану. Она была некрасивая и довольно глубокой, но не кровоточила, покрывшись кровавой коркой. «Шить надо», — проговорил я вслух, чтобы слышать собственный голос, и побрел искать, чем бы зашить рану и из чего сделать повязку. Иголка, нитки нашлись в какой-то коробке в шкафу у стены. Там же стояла большая бутыль со спиртом. Для занятия кройки и шитья я расположился в ванной. Фру с собой не пустил, хотя она рвалась мне помочь. Подумав, стянул ремень и сунул его в рот, ухватив зубами. Прежде, чем начать шить, очистил рану. Пару раз чуть не потерял сознание, и не стесняясь никого громко орал. «А кого мне стесняться, фру что ли?» Очищенная рана снова закровила. И, чтобы не потерять много крови, я снова закусил ремень и принялся наносить стежки, так быстро, как только мог. После того, как на кожу лег последний стежок, откупорил бутылку со спиртом и сел на пол, чтобы не шандарахнуться. После этого плеснул спирт на рану. Ремень сам выпал изо рта. Но это последнее, что я запомнил, прежде чем ненадолго отключиться. Пришел в себя быстро. Во всяком случае, крови из меня натекло немного. Залез в ванну и кое-как помылся под душем. Вытер пол тряпкой, лежавшей рядом с душем. Высыпал немного растолченных макров на тряпицу. Хуже уже точно не будет. А так был хоть какой-то шанс улучшить регенерацию, которая у меня вроде бы так приличная. Вместо бинтов решил использовать свою рубашку, все равно она восстановлению уже не подлежала. Тем более, что, когда я искал нитки и иголку, то нашел довольно приличные вещи, наверное, принадлежащие попавшим в паутину парням. Когда с перевязкой было покончено, я прошел на кухню. Нужно было поесть, чтобы хоть немного восстановить силы. Не придумав ничего лучшего, чем бульон из оставшегося мяса, я через силу, постоянно чувствуя дурноту, кое-как его приготовил, благо соль здесь действительно нашлась. Поел сам, накормив требующую еду, фру, завалился на постель, на которой совсем недавно валялся, обнимая красивую обнаженную женщину. Закрыл глаза, и на меня обрушился весь черный писец ситуации. Я только сейчас осознал, что остался с фрой, в изнанке вдвоем на бесконечные 3 месяца. Ну что же, если я не сдохну и не свихнусь, то кто-то очень сильно пожалеет, что решил повыделываться и забросил меня сюда, вместо того, чтобы прирезать в темном переулке. У меня 3 месяца на подготовку встречи с одним уродом. Глава 23. Я разложил перед собой интересные и необычные макры, блокнот с рисунками и кое-какие трофеи, которые снял с туш убитых мною тварей, и задумался. Думал я о том, что делать с тушами, которые в последние 2 месяца аккуратно складировал в специальном консервирующем помещении на территории первого форта. Я-то все гадал, как Сергеевым удавалось сохранить трофей, пока не нашел этот склад, с отдельно выведенной системой защиты и аж 3 макрами. Эти макры были связаны в цепи, поддерживали оптимальные условия хранения туш тварей. Этакое консервирующее пространство. Не удивлюсь, если в итоге окажется, что на полках, на которые туши были помешаны в зависимости от уровня, наложено какое-нибудь заклятие, замедляющее время, остановив его между секундами. А еще мне было интересно, как Арсений эти туши упаковывал и уносил, учитывая небольшую проходимость портала. Ну ничего, скоро увижу и поучаствую, потому что оставлять здесь это добро я не собираюсь. Тем более, что коллекция тварей в основном первого уровня, пополнилась довольно редкими экземплярами, среди которых была и парочка третьего уровня. На большие я не замахивался, у меня нет нормального оружия. Дар огня я мог максимум фаербол преобразовать, а чаще это было просто неоформленное пламя. Зато общий уровень перевалил за тройку, особенно это было заметно по резерву. Вот уж действительно, дури до хера, еще бы умение приложить, вообще бы цены не было. Но, за умением, это в школу. По-другому никак, у меня ведь даже азбуки для начинающих магов нет, и это угнетало. Вот за совершенствованием дара и время бы быстрее прошло. Но, чего нет, того нет, и ничего с этим не поделаешь. За последние две недели я больше не замечал изменений в теле, отчего пришел к выводу, что все изменения закончились. В итоге я не обзавелся выдающейся мускулатурой. Плечи стали более широкими, что есть то есть. Грудная клетка еще немного расширилась, а мышцы стали крепкими и довольно рельефными, вот только особыми объемами похвастаться было сложно. И тут причина была банальнее некуда: чтобы получить объемные мышцы, нужно жрать много белка. Собственно, я и так ел одно мясо, но его было немного. И, как бы я ни тянул запасы остальных продуктов, уже неделю назад они закончились, включая, кстати, соль. Как оказалось, здоровый молодой мужик съедает на порядок больше, чем старик и молодая женщина. Да и меняющемуся телу требовалось много еды. Фра от меня в этом плане не отставала. Теперь она была уже не умильным комком ушастого пуха, а несуразным подростком, со всеми прелестями подростковой дурости. Как развивать мышцы и связки я увидел в очередном сне. Мне в итоге удалось с этими снами договориться, и теперь они не мучили меня недосказанностью. После достижения договоренности, я словно смотрел представление в театре, не пропуская происходящее через себя. Во снах, суровый военный мне показывал комплекс упражнений, с демонстрацией техники выполнения, акцентируя внимание на важных деталях. А, просыпаясь, я понимал, что теорию знаю прекрасно, и нужно было только тело заставить делать все, как нужно. Или техника работы с одним ножом из двумя. Заняться было особо нечем, даже книжек не нашлось, чтобы почитать, и я занимался как проклятый по много часов, а потом шел на охоту, если уровень прорыва позволял. Однажды мне приснилась рысь-покровительница, но изображение было расплывчатое, как в тумане. Я так и не расслышал, что она мне говорила, зато пришел к выводу, может быть, неверному, но успокаивающему меня и позволяющему мыслям в голове улечься в ровные ряды, а не смешиваться в одну кашу. В общем, я решил, что образы и сны посылает мне именно рысь, и мои музы подхватывают их на лету. А воспринимал я их так, как будто сам был участником этих сцен. Так я все-таки художник, мне положено быть слегка улетевшим, иначе не поймут. Когда я принял для себя это непростое решение, а также окончательно смирился с амнезией и уже не насиловал голову, пытаясь что-то вспомнить, так сразу же в голове все стало упорядочиваться и мысли начали встраиваться в более логичные цепочки. А в один из дней я нашел несколько пустых блокнотов и связку карандашей. Они были спрятаны под матрасом на одной из кроватей. Скорее всего, один из неудачников, нашедших покой у логова местной шилоп, пытался рисовать. Но у него мало того, что ничего не получалось, в одном блокноте листы были вырваны аж до середины, так он еще и стеснялся своего хобби, раз так глубоко прятал эти нехитрые приспособления. Мне же стесняться некого, да я и не скрываю ни от кого, что являюсь именно художником. Поэтому я начал рисовать. Рисовал в основном монстров, которые встречались мне больше других. Названий я не знал, да и сомневался, что они у тварюшек имеются. Не у всех, это точно. Также внизу рисунка я очень кратко описывал характеристики, слабые места и лучшие способы уничтожения. По понятным причинам твари выше третьего уровня у меня в блокноте не было. К концу первой недели моего пребывания здесь в одиночестве, я облазил каждый сантиметр обоих фортов и пришел к необычному выводу. Это место не было предназначено для того, чтобы добывать макры. Его сделали как склады. Этакий схрон в потайном месте изнанки. Отдельный мирок площадью 10 на 10 квадратных километров. Здесь почти каждый день случаются прорывы, причем разного уровня сложности. Проходной двор, или тропа к водопою, как ни назови, но смысл один. Каждый день здесь проносятся толпы зверья, из которых вполне реально набрать макров, а также настричь кучу всего полезного и дорогого. Самое главное, даже от останков избавляться не надо. Следующая толпа сожрет все вместе с костями. И в этом я сам убедился, когда, оклемавшись после ранения, решил посмотреть на тех безумных кошек и, может быть, клыки у них вырвать, или кости. Хрен тебе, женя по всей морде. Я место боя-то нашел по следам пепелища, в которое превратился поминальный костер, который я устроил по Степану и Оксане. А вот благодаря Оксане, точнее медальону, который я снял с нее, на память, не думая, что он может мне чем-то пригодиться. Как оказалось, я ошибся. Амулет оказался очень даже полезен. Он помогал мне определять уровень тварей, а также проверять свой. Скорее всего, существовал какой-то способ, которому меня научат в академии. Недаром же барон Соколов сходу определил мой уровень и потенциал. Но это будет в перспективе, а вот сейчас данное умение мне очень даже пригождалось. Самое главное, оно показывало мне, к кому лучше не соваться. До того дня, когда должен был припылить Арсений, оставалось 5 дней. Это я выяснил, когда в первом форте нашел календарь Степана, в котором он зачеркивал дни до визита этого урода. Не знаю, правда, насколько он урод в физическом плане, но в моральном, почти эталон. До Андатровых слегка не дорос, но нельзя сказать, что не старается. Так что, с завтрашнего дня перебираюсь в первый форт, чтобы подождать его там. Вдруг его пораньше приспичит прийти, или прорыв мощный случится, который отрежет мне дорогу. Еще 3 месяца здесь куковать, да и не факт, что, не найдя Сергеевых, эта тварь непонятно какого уровня, не перестанет здесь появляться, пока новых постояльцев не найдет. Так что, это окончательное решение. Перебираюсь в первый форт и жду. Окончательное решение было принято, и я сложил редкие мокры в отдельный мешочек, который сунул в приготовленный заплечный мешок, где уже лежали аналогичные мешочки разной степени заполненности. В одном лежали мокры попроще. Мешочек с ними был набит под завязку. Ну тут такое, жрать-то охота, так что белок я настрелял за это время, мама не горюй. Скорее всего, их мясо и ливер помогли и моему телу приемлемо развиться, и в голове порядок навести, и в каждой тварюшке присутствовал макр. Ну не выбрасывать же мне его, в другие мешочки я сложил свои трофеи с тварей, те самые клыки, когти, костяные наросты в виде рогов. Сами мешочки обнаружились в потайной кладовке за супермакром второго форта. Сергеевы дверь в нее не нашли, потому что просто не могли долго рядом с макром находиться. Там же я обнаружил одежду, которая мне вполне подошла, даже пару запасных курток. Это было хорошо, потому что моей одеждой ко времени обнаружения запасов побрезговал бы самый непритязательный бомж, да и моя куртка стала жать в плечах, сковывая движение. Что делать с тушами, я так и не решил. Дождусь Арсения, подсмотрю, что он делает, а там приму решение. Оглядев комнату, проверяя, ничего ли не забыл, чтобы сюда больше не возвращаться, взял арбалет, закинул за плечо мешок, куда сверху легли остатки болтов, свистнул фару и вышел из дома. Наверное, я даже немного затянул с этим переездом, но это было сделано потому, что я ждал мощного прорыва, и такой прокатился по этому миниатюрному мирку вчера. Прорыв 8 уровня, нечто инфернальное. Я даже не разглядывал, чуть ли не под кровать забившись и все время ожидая, что твари прорвут защиту, и все решится для меня здесь и сейчас. Защита выдержала, а твари прорвали не ее, а ткань реальности и ушли в открывшийся портал, оставив за собой след выжженной земли. Ну тут понятно, почему они так спешили. Не могут они находиться на столь высоком для себя уровне. Сдохнут в течение получаса. Зато после их пробега сутки точно гарантирована полная тишина. Зачем я ждал этот прорыв здесь? Все очень просто. Я решил напоследок поохотиться на тетку Шилоп. Уже придумал, как именно буду ее убивать. Вот только на это требовалось время. Потому что, подозреваю, что уничтожение этой твари займет у меня полдня, если не больше, и прорыв 8 уровня мне это время обеспечил. За время, проведенное здесь, я уже много раз доходил до логова, стоял, прикидывал, как лучше завалить тварь, которая меня жутко раздражала, да и пистолетами обзавестись хотелось. У деда в коллекции оружия я ничего подобного не видел. Не дойдя до логова 20 метров, я скинул мешок на землю, достал несколько приготовленных заранее бутылок, поправил на поясе нечто в ряде патронташа, в который я превратил свою старую куртку. Вместо патронов в гнезда были вставлены болты. Взвел арбалет и коротко приказал Фыре: «Охраняй». Кошка сначала хотела взбрыкнуть, но встретилась со мной взглядом, громко фыркнула и легла рядом с моим добром, всем своим видом показывая, как сильно она на меня обиделась. Ничего, помиримся. Вот только ей точно рядом с гигантским пауком нечего делать. Подойдя к кругу из паутины на расстоянии примерно пары метров, я осмотрелся. Еще в прошлые разы заметил, что под паутиной в пределах ровного круга проступает рисунок. Такое ощущение, что это какой-то недоумок проводил ритуал, чтобы кого-то призвать, но что-то пошло не так. Сейчас, правда, уже все равно, кто и кого пытался призвать. Лично для меня это не имеет значения. Главное, что защитный круг все еще удерживал тварь, а соответствие уровней изнанки и паука позволяли ей не сдохнуть. Вопрос был, чем она питалась, но ответ был очевиден, тем же, чем и я, съедобными тварями. А к проклятой паутине и более продвинутая тварь не подойдет, чтобы не стать жертвой мерзкой паучихи. Я не знаю, откуда у меня взялось убеждение, что это именно самка. Может быть, просто хотелось, чтобы это так было. В любом случае, в половой системе пауков я не разбираюсь, так что, пусть будет самка. Все равно без самца потомства ей не принести, так что опасаться паучит вроде бы не надо. Размахнувшись, я бросил одну из бутылок как можно ближе к логову. Она попала на паутину и не разбилась, а прилипла к ней. Собственно, именно на это я и рассчитывал. Тщательно прицелившись, выстрелил. Тяжелый болт прошил бутылку, и тут выползла паучиха, чтобы посмотреть, какого хера творится возле ее дома. Часть резко пахнущей жидкости попала прямо ей в морду, а я послал в том направлении струю огня. Спирт очень хорошо горит. Полыхнуло очень хорошо. Тварь завизжала и попятилась, а я швырнул туда же еще одну бутылку. На этот раз она взорвалась от сильного жара. Осколки разлетелись по сторонам, как шрапнель, и во все стороны брызнули огненные брызги. Я сделал шаг назад, хотя специально высчитывал, на какое расстояние эти бутылки разлетаются. Стекло было толстое, эти бутылки готовили, скорее всего, чтобы добывать какие-нибудь жутко полезные жидкости из тварей. Кровь, яд, возможно, что-то еще. Я подобным не занимался, просто потому что понятия не имею, какую именно жидкость из какой твари надо сцеживать. За второй бутылкой полетела третья, которая очень удачно закатилась прямо в логово и там взорвалась. Паучиха выскочила из логова вереща так, что меня едва звуковой волной с ног не сбивало, а вокруг полыхало пламя, пожирая все больше и больше паутины. Я намеренно сдерживал его, чтобы не повредить то, зачем, собственно, сюда притащился, пистолеты. Подняв арбалет, выстрелил. Болт вонзился прямо в глаз, и у паучихи их стало еще на один меньше. Она рванула ко мне в ярости и, предсказуемо, лишилась еще одной лапы, которая на этот раз упала чуть в стороне от меня. Я с отвращением смотрел, как членики несколько раз сократились. Сделав шаг назад, снова взвел арбалет и практически сразу выстрелил. Тварь оказалась на редкость живучей. Огонь продолжал полыхать, питаемый спиртом. Я расстрелял практически все болты, а паучиха, потерявшая почти все конечности, все еще трепыхалась. Наконец, она затихла. Я выждал еще немного, и только потом пошел к огромной туше, вытащив нож, в который уже по привычке пустил огонь. Тварь была дохлой. Во всяком случае, она никак не отреагировала на тот факт, что ей в брюхо вонзился огненный клинок. Я кромсал тушу, пытаясь понять, где же в ней находится сердце, из которого мне нужно вытащить макр. Наконец, я нащупал кристалл и рванул его на себя, вырывая из тела паучихи. В тот же время нож, зажатый в другой руке, все еще оставался в туше, а когда я вырывал макр, то надавил на него, проталкивая глубже. Рука с ножом словно в пустоту провалилась в тот самый момент, когда я вытащил макр. Темно-зеленый кристалл переливался у меня на руке, а из раны на брюхе паучихи повалил молочный белый дым. «Твою мать!» — успел сказать я, когда раздался взрыв, разрывающий паучиху на куски, и меня взрывной волной отправило прямиком в реку. Получается, я попал ножом в какой-то газовый мешок, и не просто его вскрыл, а подпалил. «Молодец, Женя, ты просто уникум!» К счастью, летел я недалеко и не нырнул с головой, как в прошлый раз. Меня зашвырнуло на мелководье. Ледяная вода мгновенно привела в чувство, и я выскочил на берег, с ужасом и яростью наблюдая, как уникальный макр и мой единственный охотничий нож исчезают из рук, словно растворяясь в воздухе. «А-а, сука демонова! Да чтоб того, кто тебя вызвал, черти жарили во всех смыслах и во всех позах, чтоб его могила членами заросла!» Проравшись, я призвал огонь, не выпуская его, а заставляя циркулировать по каналам, чтобы согреться и не отморозить самое дорогое. Зло плюнув в сторону развороченной взрывом туши, от которой исходило такое зловоние, что я чуть с завтраком не расстался. Зато помылся, продолжая зло бурчать, я вытащил два пистолета и направил на них легкий необжигающий огонек, чтобы убрать остатки паутины, предварительно убедившись, что стволы не заряжены. После того, как пистолеты стали относительно чистыми, сунул их за пояс и покосился на тушу. «С каким бы я удовольствием покромсал тебя на мелкие части», — проговорил я, обращаясь к мертвой твари. К мокрым штанам добавился почти нестерпимый зуд в правой ладони. Только бы каких-нибудь изнаночных паразитов не нацеплять. Выйдя за пределы круга, я вытянул руку в сторону проклятого места, чтобы залить тут все пламенем, спалить вместе с логовом к чертям собачьим. И тут зуд резко усилился, став почти нестерпимым, а через пару секунд прямо из воздуха начал формироваться самый настоящий меч. Он менял очертания, принимая поочередно то одну форму, то другое, от ножа до цвайхандера. Наконец, меч принял решение и прыгнул в руку, приняв вид полуторника. Меч очень удобно лег в руку. Ладонь рефлекторно сжались на рукояти, привыкая к его весу. По лезвию поддела пробегали огненные всполохи, а кромка лезвия была покрыта тонким слоем темно-зеленым опасной даже на вид субстанции, трогать которую руками совсем не хотелось. «Я беру свои слова обратно», — пробормотал я. «Это я очень удачно зашел». Висок прострелила мгновенная боль, после которой пришло осознание. «Я могу управлять мечом мысленно». Чтобы попробовать, отдал пару команд. Сначала меч принял прямо в руке вид ножа, абсолютно такого же, какой послужил своего рода матрицей для создания этого оружия. Подчиняясь второй команде, меч исчез. Все-таки я не отказал себе в удовольствии и спалил все к такой-то матери. И только после этого поспешил к оставленным неподалеку Фри и мешку, чтобы вернуться в форт и разобраться как следует с пистолетами и мечом. Глава 24. «Сиди здесь». Я открыл дверь склада и подпихнул Фру в открывшийся проем. «Я не могу ждать этого гондона штопанного на месте предполагаемого открытия портала. Там даже укрыться негде. Степь кругом. А во дворе и в доме может быть опасно. Если он такой крутой маг, как про него Степан говорил, то у меня очень мало шансов взять его тихо мирно. Конечно, на нашей стороне эффект неожиданности, но... Фыррер, и рысь начала мотать головой и прикусывать меня за руки. Да что ты ломаешься? Прекрати показывать характер. На улице нет места для двоих. Посидишь здесь, добычу будешь заодно охранять. Ну же, Фра, не выделывайся. И я с трудом запихал упирающуюся рысь на склад и прикрыл дверь. Не закрыл наглухо, а именно прикрыл, чтобы у нее был шанс выбраться, если со мной произойдет что-нибудь мало совместимое с жизнью. Рысь долго ворчала и фырчала, но выбираться со склада не спешила, значит, не чувствует необходимости. Фырчала же она из вредности. Мало того, что подросток облезлый и нескладный, так еще и характер формируется просто жуткий. Даже я порой с ней не справляюсь, приходится уговаривать, чтобы не найти на следующий день рубашку на полу изодранную и обливанную. А такое случалось, когда я пару раз вынужден был ей приказывать, причем в жесткой форме. Выйдя во двор, я остановился посредине. Самое оптимальное место ожидания было у калитки возле ворот. Она была не заперта, и я оставил ее слегка приоткрытой. Пускай гадает, почему Сергеевы его не встречают. Возле калитки была поставлена небольшая будка, в котором были расположены не слишком большие мокры, обеспечивающие жизнеобеспечение маленького форта. Они были вынесены за пределы жилого помещения, поэтому-то Степан, да и Оксана до того момента, когда ей презентовали амулет, могли чувствовать себя здесь вполне комфортно. Я присел за будкой и принялся терпеливо ждать. В руках у меня были заряженные пистолеты. Кроме того, я мог в любой момент призвать меч. Все оставшееся время я посвятил мечу. Он мог принимать абсолютно любую форму, даже метательного ножа. И тут у него проявился любопытный эффект. Попадая в жертву, ну, или куда был нацелен, он ровно через полминуты растворялся в воздухе, оставляя при этом в ране яд, который всегда присутствовал на режущей кромке. И после этого я мог снова сформировать его в руке в нужной мне форме. Правда, из-за яда колбаску им уже не нашинкуешь, но, думаю, я смирюсь с этой несправедливостью. Тело слегка затекло от неподвижного сидения, и я немного пошевелился, чтобы не выглядеть парализованным, когда гость соизволит заявиться. Пистолеты оказались самыми обыкновенными, и им идеально подошел заряд, который я готовил для обрезов, так что с ними никаких проблем не возникло. Я посмотрел на небо. Больше, чем одиночество, Мне надоело это бесконечное серое однообразие. Я здесь уже 3 месяца, а никакой смены времен года и не наблюдается. Хмурый полумрак, небо затянуто тучами, создается ощущение, что вот-вот повалит снег. Как в пасмурный день где-то начало ноября. Солнце не видел ни разу, и от этого портилось не только настроение, но, подозреваю, что и характер. Да еще вдобавок ко всему, Фара чудит в последние дни. Она добралась до перетертых в ступке для специй макров и слезала половину. Я все это время искал у нее признаки отравления, но они не находились. Разве только наглая кошка стала вести себя еще наглее. Начал накрапывать мелкий дождик. Да где этого козла черти носит? Я снова пошевелился, разгоняя застоявшуюся кровь по жилам. Так и простатит можно получить, ожидая этого воротилу криминального мира, недоделанного. Разве можно так поступать ожидающими его с нетерпением людьми? Положив пистолеты на колени, предварительно поставив на предохранители, размял пальцы. А когда уже снова хотел поднять оружие, прямиком из здания склада послышался гул, громкое шипение, визг и громкий крик. Я вскочил на ноги, захлопнул калитку, задвинул мгновенно задвижку и бросился к складу. Твою мать! Степен не сказал, откуда именно этот ублюдок появляется, и я решил, что портал открывается там, где меня вышвырнули, чтобы я сдох. Или сам окочурился, или же под прорыв твари попал и все равно сдох. А оказалось, существует еще одно тонкое место, и оно как раз на складе. Ну а что, далеко ходить не надо, перекидал тушки, пару раз портал открыв, и все дела. Вот только на складе сейчас Фара, и я никак не могу понять, что это за шипение такое. Пнув дверь, я ворвался внутрь, держа в вытянутых руках пистолеты, и сразу же замер на месте, медленно опуская руки. На полу валялся, истекая кровью, какой-то мужик, но я сразу понял, что он не жилец, с такой раной в брюхе долго не живут. Сразу же потеряв к нему интерес, я переключил внимание на более интересный для меня объект. Сообразив, что пистолеты нужно поставить на предохранители, чтобы не отстрелить себе нечто очень важное, я сунул их за пояс, не сводя при этом взгляда с откуда-то появившегося посреди склада монстра. Не знаю, кто и что заставило меня не начать стрелять, явно это было подсознание, потому что Фару в монстре я узнал не сразу. Наверное, сработал инстинкт. Рыси я не увидел, только эту огромную размером с пуму кошку. Окрас у нее был пятнистый, как у моей кошечки, и на ушах такие же кисточки. В остальном сходство заканчивалось. По всему хребту кошки шли торчащие из тела острые наросты, густая грива обвивала шею, а хвост удлинился и нависал над туловищем, как у скорпиона. Заканчивался хвост длинным острым наростом, внешне напоминающим стилет. Шипящие звуки раздавались из распахнутой оскаленной пасти с очень внушительными клыками. «Фара!» — позвал я кошку. «Фырочка, это я, Женя. Это твоя боевая ипостась, или ты сейчас всегда такой оригинальной будешь? А если будешь, то в нашем мире тебе плохо не станет». Кошка слушала меня, понемногу успокаиваясь. Она села на задницу и, как обычная кошка, обвила вокруг себя свой охренительный хвост, но принимать привычное мне обличие не спешила. Я сделал шаг в ее сторону, но тут меня отвлек стон. Мужик на полу был все еще жив. Он стонал, пытаясь зажать рану на животе. Я же опомнился и шагнул к нему. «Ты Арсений?» Я приподнял тело за шиворот и прислонил его спиной к полке. После сего присел рядом на корточки. «Да, ты кто?» – простонал он. «И где? Если бабулю ищешь, то я за нее», – я ухмыльнулся. Фраза, как и многие другие, возникла у меня в голове, и я с удовольствием ею воспользовался. «А если ты про Сергеевых, то, увы, они погибли, из-за тебя, между прочим. А вот я, вопреки твоим стараниям, остался жив. Я тебя помню», – простонал он, не обратив внимания на все другие мои слова. «Ты выжил, вот же, какая досада, правда, кто тебя нанял, чтобы убить меня? Мне не надо как-то на него воздействовать, наоборот, я следил, чтобы этот кусок дерьма не окочурился раньше времени. Мне нужна помощь целителя». «Да, я вижу, поэтому ты сейчас скажешь мне, кто тебя нанял, скажешь, кто тебя ждет с той стороны, быстренько откроешь портал, и, я обещаю, что помогу тебе через портал перебраться в реальный мир. Ну, а там, и до целителя недалеко». Идея перетащить туши твари для последующей реализации накрывалась медным тазом. Хорошо еще, что я свой наплечный мешок сюда притащил, вместе с Фрой, чтобы их из одного места забирать. «Твоя тварь меня порезала», — он говорил все тише, и я уже всерьез начал опасаться, что он сейчас здесь окочурится. И что я тогда делать буду? Ты ее напугал. Появился хер знает где. Давай, не отвлекайся, если жить хочешь. Кто тебя нанял? Леня Андатров. Он один, семья не в курсе. Откуда знаешь? Резко спросил я. Собственно, про Андатрова я думал, так что удивлением это признание для меня не являлось. Он наличными расплачивался. Такое ощущение, что все, что у него было, выгреб. Арсений рассмеялся и тут же закашлялся, а в горле у него забулькала кровь. Черт, быстрее. Сколько с той стороны у тебя помощников? Двое, больше и не нужно. Он начал закатывать глаза, но я отвесил ему пощечину, приводя в чувство. Открывай портал, живо, если еще надеешься выкарабкаться. Вместо ответа Арсений окровавленной рукой вытащил из-за пазухи амулет, похожий на Сатурн вместе со всеми его кольцами. От руки мага в сторону амулета скользнула искра дара, и прямо у меня за спиной начало формироваться окно портала. «Ах, ты, сукин сын!» – процедил я, поворачиваясь к порталу боком. «Ты всего лишь открываешь порталы с помощью амулета. И, подозреваю, только из двух мест ямска в два конкретных места здесь. Этот пространственный карман, что то решето, здесь этих тонких мест, как у сучки блох». Вместо ответа Арсений уронил руку, и голова его свесилась на бок. Я не стал разбираться, жив он еще, или уже нет. Окно было сформировано полностью, и я даже мог разглядеть что-то вроде размытого очертания комнаты на той стороне. Схватив мешок, я кивнул Фыре. Пошли. Кошка вскочила и вильнула своим жутким хвостом. Подожди, сначала он, я подтащил к порталу тело, не подающее признаков жизни. Сорвав с него амулет, чтобы в случае чего не застрять здесь, я, приложив определенные усилия, забросил его в окно портала. Во-первых, я обещал ему, а слово надо держать. И, во-вторых, надо же убедиться, что портал относительно безопасен. Проследив, что тело вроде бы выпало на той стороне и гладь окна снова стала сравнительно ровной, кивнул Фри. «Иди, я сразу за тобой». Кошка без колебаний прыгнула в марево, а когда рябь улеглась, туда шагнул я. Окно сразу же схлопнулось, как только я почувствовал под ногами твердую поверхность. Понятно, вот тут Степан не ошибся. Портал рассчитан на перенос трех тел за раз, не больше. Как его захлопывал за собой Арсений, думаю, я разберусь, в крайнем случае, спрошу, как работает амулет у того, кто в этом понимает больше меня. Портал схлопнулся, а у меня в руках уже были пистолеты. Дикий крик откуда-то из соседней комнаты заставил пошевеливаться. Я ворвался в соседнюю комнату и увидел, как какой-то тип, не переставая орать, направляет на Фру, которая нанесла уже около десятка ударов второму помощнику Арсения, и, похоже, не переставала это делать. Она резала типа с каким-то остервенением. Арсения просто пырнула. Похоже, действительно испугалась, да так, что сменила ипостась, и рефлекторно отреагировала на угрозу. «Ку-ку!» — крикнул я, отвлекая внимание вооруженного типа на себя. «Ты что, жив?» Он даже на мгновение забыл о страшном чудище, которое терзало его товарища. Уставился на меня так, что ствол опустил. «Обожаю сюрпризы!» Я оскалился. «Брось ружье, живо!» Он замотал головой и вскинул ствол, но я уже выстрелил. Целился в плечо, попал именно туда, куда целился. Тип выпустил ружье из рук и упал на пол, схватившись за рану. Но, надо отдать ему должное, не орал. Я подошел, и ногой отодвинул ружье. «Почему она так озверела?» Я кивнул на рысь, и тут же сам ответил. «Сдается мне, что это именно вы зашвырнули меня на верную смерть, в очень некомфортные условия, оторвав Фру от чудесной кухни, где ее все любят и кормят вкусняшками, а не остописхаем надоевший нам до колик похлебка из местной фауны». «Что?» Он стиснул зубы, продолжая зажимать плечо. «Еще и тупой, бывает же, я подсокал языком. Лежи и не трепыхайся, а то крошки своей скормлю. Фра, брось каку, успокаивайся, а то мне стыдно за тебя, даже перед этим чучелом». Я подошел к телу Арсения и принялся его обыскивать. Вскоре возле меня образовалась приличная горстка артефактов, которые я снял с тела и вытащил из многочисленных карманов. Собрав всю эту кучу, подошел к поскуливающему типу, подтащил стул и сел напротив него. Посмотрел некоторое время, затем бросил знакомый флакон. «Надеюсь, что там именно обезболивающее», — сказал я. «Заткни дырку в плече какой-нибудь тряпкой и не скули, ты мне на нервы действуешь». «Да, зелье выпей. Будем надеяться вместе, что твой покойный шеф не использовал пустую бутылку, чтобы в нее облегчиться. Бездушная сволочь, простонал тип, зубами откупоривая флакон и вливая содержимое в рот. «Я, ты что-то путаешь, вискас недоеденный», я задумался. Снова непонятное слово, значение которого я себе представляю. «В общем, мне нравится. Я буду звать тебя Вискас, ты же не возражаешь?» «Вот и умница. Так вот, если бы я не был душкой-пуськой, как и положено приличному художнику, то никогда не дал бы тебе обезболивающее и шанс сохранить свою ничтожную жизнь, хотя меня и мою очаровательную кошечку ты как раз не пожалел». Фросила у моих ног и зашипела. Почему она именно шипела, а не рычала, это была для меня загадка, но выяснять ответ на глазах у Вискаса я не собирался. Протянув руку, я принялся гладить Фру по голове, постепенно чувствуя, как она уменьшается в размерах. Кошка переставала дрожать, и вот уже под рукой не жесткая щетина, а привычная шелковистая шерстка. Опустив взгляд, я улыбнулся, увидев, что рысь приняла свой обычный облик. Фра легла и устало закрыла глаза. Похоже, что у нее резерв закончился, ей тяжеловато далась ее первая трансформация. Сразу вспомнились растолченные мокры. Похоже, что придется специально для нее держать немного, чтобы кошка могла подзаряжаться. «Что тебе от меня надо?» — обреченно спросил Вискас. Как его настоящее имя, меня не интересовало, во всяком случае, пока. «Думаю, что смогу тебя простить, взамен на исключительную преданность». Я откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. «Думаю, что я найду способ приобрести этот дом, и мне нужен будет слуга, посвященный в его секреты. Почему ты даешь мне шанс, пусть даже на таких скотских условиях? Потому что вряд ли ты имеешь и имел что-то против меня лично. Я даже уверен, что ты до сих пор не знаешь, как мое имя. По голове меня бил твой покойный дружок, иначе Фра его так не трепала бы. Но это лирика. Я пока не хочу никого посвящать в секрет того занимательного мирка. Сколько туда можно открыть входов?» — спросил я резко. 2. Один из той комнаты, второй с заднего двора», — тут же ответил Вискас. «Я так и думал, что 2, вытащив первый попавшийся перстень из груды амулетов покойного мага, показал его своему пленнику. «Что это?» «Не знаю», — он покачал головой. «Хорошо, пойдем дальше, вот это». Я вытащил браслет, обычная плетеная цепочка из серебра с крошечными вкраплениями макров. «Это браслет невидимости. Арсений мог на нас троих его действия распространять. Так мы тебя и взяли», — Вискас закрыл глаза. «Очень хорошо, я тут же надел артефакт на руку. Как он работает, позже разберусь. А Арсений-то тот еще тип оказался. Ни хрена он не универсал был. Вообще, похоже, маг слабенький. Я его уровень разглядеть не успел. Он умирал и все показатели смазались. Просто разжился где-то приличными артефактами и изображал из себя архимага, который от скуки, не иначе, решил незаконным промыслом заняться. Про назначение других артефактов Вискас не знал. Зато он знал код от сейфа, который в стене этой комнаты был вмурован. Вообще дом убогий, точнее сам дом очень даже ничего, трехэтажный, довольно большой, даже с небольшим садом. Вполне зажиточный дом со всеми коммуникациями и удобствами. Не все они были подключены, но там дел-то мокры вставить. А вот обстановка мне не понравилась. Надо тут ремонт сделать, мебель приобрести, все по-человечески. А то голые стены на меня тоску нагоняют. «Охраняй», — сказал я Фре, и Вискас напрягся, когда рысь подняла голову. Открыв сейф, я полюбовался довольно приличной суммой накопленных сбережений и целой шкатулкой макров. Тут же в сейфе хранились еще с десяток артефактов. Вытащив из своего мешка простые макры, я пересыпал их в шкатулку и полюбовался содержимым. Шкатулка была полна, сокровища в ней переливались и вызывали умиление. В освободившийся мешочек я сложил артефакты и сунул их в мешок. Также в сейфе нашлись бумаги, в которых я увидел купчую на дом. Вот только строчка нового владельца была не заполнена. Ясненько. Арсений собирался в том случае, если власти его за жопу возьмут, вписать туда имя того же Вискаса и отправить вместо себя на каторгу. Высокие отношения, мать их. Тут же лежала перьевая ручка, подарочная в футляре. Поставив в договоре свою замысловатую подпись и вписав имя, я увидел, как договор вспыхнул. Ясненько, копия, скорее всего, переместилась куда надо, и скоро мне придется платить налог на недвижимость. Ничего, платить есть с чего. Тем более, в кладовке еще куча туш нереализованных осталось. Закрыв сейф, вернулся к сидящему с закрытыми глазами Вискасу. «Я не знаю более страшной клятвы, чем клятва роду», — признался я. «Понимаю, что эта честь дается в торжественной обстановке, и что такой абсос ее ни при каких условиях не достоин. Но, не знаю, как обеспечить твою абсолютную преданность другим способом. Эти способы, конечно же, есть, но они мне на данный момент недоступны. Вискас распахнул глаза и уставился на меня. Да, понимаю, я дурак, но мне нужен преданный лично мне человек, посвященный в тайны портала. Можно сказать, что у меня на данный момент нет выбора. Я видел этот ритуал. Дед мне его детально показал, а затем я присутствовал при клятве и принятии в клан Рысевых молодого егеря. Среди трофеев, снятых мною с Арсения, был и кинжал. Мой меч не подходил, если я, конечно, не хотел прикончить Вискаса во время принесения клятвы. Поднимайся, тебе не больно, не кривись. Как это зелье действует, я на себе неоднократно проверял. Сейчас принесешь клятву, получишь задание и почешешь к целителю. Деньги разрешаю брать из сейфа с последующей отчетностью. Вискас поднялся, а я подошел к нему, пристально разглядывая, кого сейчас сделаю своим личным слугой. Совсем личным, ближе Тихона. Потому что Тихон давал клятву моему деду, а этот сейчас принесет ее мне. Ритуал был урезан. Я не собирался ему давать свое имя. Но кое-какие обязанности в отношении Вискаса я на себя все-таки взвалил. Тоже лечение за мой счет. Например, нарушение им клятвы и предательство каралось смертью на месте. Приводила приговор в исполнение сама клятва. Кульминацией в нашем клане было присваивание имя клана с приставкой про перед Рысевыми. Но, здесь обошлось без этого. И Вискас, которого звали на самом деле Сергей Иванов, так Ивановым и остался, не став прорысевым. Значит, так, программа минимум. Латаешь свою рану, убираешь трупы и делаешь здесь приличный ремонт. Можешь какую-нибудь бебенку нанять, у которой вкус приличный. Я хочу, чтобы это именно что дом был, а не филиал склада. Ту комнату только так оформить, чтобы можно было с тушами твари изнанки возиться. Мне же пора в академию возвращаться. Я и так по вашей милости к началу занятия опоздал. Так что, развлекайся, летом увидимся. Свистнул Фру и вышел из комнаты, направляясь к выходу, чтобы пойти уже домой. Глава 25. За то время, пока меня не было, весна полностью вступила в свои права. Снег таял стремительно, по дорогам текли ручьи, а с карнизов падали огромные сосульки. Яркое солнце ударило по глазам, и я на мгновение ослеп. Прислонившись плечом к стене дома, я проморгался, справился с головокружением и только после этого вышел за ворота на улицу. Это надо же было так сильно привыкнуть к полумраку и вечной серости того участка изнанки. Фра жалась к моим ногам. Похоже, она больше меня отвыкла от яркого солнца и движения на улице, которое не связано с очередным прорывом. Так как в прошлый раз я так и не дошел до города, то сейчас пребывал в некой растерянности, а куда собственно идти? Дома на этой улице все были добротные и в них по определению жили далеко не бедные люди. Но я точно здесь ни разу не был. Ситуация разрешилась просто. На той стороне улицы я заметил скучающего без пассажиров извозчика. «Эй, ты свободен?» – довольно громко спросил я. Извозчик вздрогнул и посмотрел на меня. «Ну да, одет я довольно невзрачно, зато удобно и практично». А извозчик попался опытный. Он на одежду бросил мимолетный взгляд, а затем остановил его на перстне, после чего перевел на Фру и радостно улыбнулся, как любимому племяннику, без предупреждения приехавшему в гости. «Конечно, молодой господин, на охоте были», и он довольно развязно подмигнул. «И как ты догадался», — ахнул я, выражая полный восторг от такой прозорливости. «Ну, дык», — извозчик подбоченился, — «опыт не пропьешь». «Угу, я так и подумал, до аристократического квартала подбросишь? Почему бы не подбросить? Здесь от ягодной три хлопка вожжами будет. Забирайся», — я кивнул, запрыгивая в коляску. Фра одним прыжком очутилась рядом, а извозчик повернулся в мою сторону. «А куда конкретно в аристократическом квартале ехать изволите? Особняк графа Рысева знаешь? А как же?» — он важно кивнул. «Вот к этому особняку и правь», — извозчик еще раз кивнул и тронул вожжи. Коляска покатилась по улице, быстро набирая ход. Я внимательно смотрел по сторонам. Извозчик оказался прав. До знакомых мне мест было недалеко. С Ягодной улицы мы свернули на улицу Ювелиров, потом проехали небольшой рабочий квартал и выехали на Аристократическую. Когда мы проезжали мимо того проулка, из которого меня отправили совершенствовать дух и тело, так сказать, я невольно вздрогнул, а Фера прижала уши к голове и оскалилась. «Тише, «Девочка, спокойно», я опустил руку ей на голову и начал поглаживать, успокаивая. Еще не хватало, чтобы она трансформироваться прямо в коляске начала. С рысью все обошлось, а вот меня заметно потряхивало. Появилось ощущение, что счастливое спасение – это всего лишь сон, который вот-вот закончится, и я проснусь во все той же серой беспросветной мути, от которой в последнюю неделю уже в прямом смысле этого слова тошнило. Но коляска продолжала катиться, проулок удалялся, а дом, принадлежащий моему роду, приближался. Наконец, мы остановились, и я выпрыгнул из коляски на улицу, сунул руку в карман и поморщился. Ну что за придурок? Нет, чтобы немного денег из сейфа себе в карман сунуть. Слушай, приятель, у меня наличности нет с собой, поэтому предлагаю вариант, или ты подождешь здесь, и тебе вынесут деньги, или же, вот, я вытащил из кармана маленький макр, случайно там оказавшийся. Этого точно должно хватить с лихвой. Этого много, господин хороший, извозчик уставился на макр, как будто я ему змею ядовитую подсовываю. Слишком много, бери, пока дают. Я развернулся, поправил на плече мешок и пошел к воротам. У ворот нас с Фрей встретил охранник. Он долго смотрел на меня, пока мне это, в конце концов, не надоело. И долго мы будем переглядываться, может быть, уже проверишь меня и пропустишь. После того, как последнее слово было произнесено, охранник засуетился. Да перстень невозможно ни с чем перепутать, он посторонился, давая мне пройти. Ваше сиятельство, а где вы были? Здесь все с ног сбились. Вдохновение искал, тихо ответил я, криво усмехнувшись. Как оказалось, я отвык не только от солнечного света, но и от сиятельства. Возле входной двери на крыльце стоял Тихон, а рядом с ним пара знакомых жандармов. «Эй, Тихон!» – окликнул я денщика. Он оглянулся, несколько раз моргнул, а потом бросился ко мне. «Живой, живой!» – все время повторял он, ощупывая меня, чтобы убедиться, что это действительно я, а не мой призрак. По морщинистым щекам текли слезы. Наконец, он перевел взгляд на Фру. Та, что-то почувствовав, попятилась, но от Тихона просто так не уйти. Он сгробастал пискнувшую рысь в охапку и прижал к себе. «Живехонькая, Фырочка наша!» Рысь рванулась, раз, другой, поняла, что не вырвется, и обреченно повисла на плече у старого слуги, который в этот момент поливал ее шерстку слезами. У меня самого комок в горле встал. Почему-то, когда я там пытался выжить, мне не приходили в голову мысли, что здесь за меня кто-то так сильно переживает. И, наверное, хорошо, что не приходили. Не факт, что от этого я не размяк бы и смог собраться, чтобы дожить до этого момента. «Тихон, дед дома?» – спросил я. «Да где же ему быть-то?» «В гостиной, с Дмитрием Федоровичем». Тихон перестал тискать Фру, но из рук пока не выпустил. «Вот как, а разве Медведев не уехал?» Я задумался. «Тихон, сколько меня не было?» 10 дней сегодня ровно. Он внимательно осмотрел меня, а затем перевел взгляд на значительно подросшую рысь, висевшую у него на плече. «Как-то вы изменились, ваше сиятельство». «Да уж изменились. Так что с Медведевым?» «Так Дмитрий Федорович примчался, как только услышал, что вы пропали, Евгений Федорович». Сергей Ильич-то одним махом огульно-свинцовых обвинил и те кланы, что их поддерживали. А Дмитрий Федорович как раз уезжать собирался с докладом к его величеству. «Да куда тут уедешь, когда его сиятельство общий сбор трубить велел?» «На силу уговорил двухнедельную отсрочку сделать, или до того момента, когда о вашей гибели станет известно». Дмитрий Федорович двух магов притащил из своего сопровождения, которые могут подобный ритуал провести, чтобы, значит, определить, живой или же того. Они хоть и говорили все время, что живой, но мы уже и не верили. Он отпустил Фру, которая тут же принялась вылизываться, всем видом показывая, что ей эта фамильярность не нравится. «Да что это я? Идите, ваше сиятельство, обрадуйте деда-то. Тихон, распорядись нам с Фрей каши сварить, много каши, и хлеб свежий с маслом, и молоко, только чтобы ни одного кусочка мяса в еде не было, ни единого, ты понял меня?» Отдав распоряжение, я взбежал по ступеням на крыльцо, под озадаченными взглядами Тихона и жандармов. В их головах не укладывалось, как так обедать и без мяса, им бы 2 месяца подряд на одних летягах просидеть. Посмотрел бы я на них. Дед обнаружился в малой гостиной на первом этаже. Дверь в нее была приоткрыта, и я уже хотел войти, но остановился, прислушиваясь к глухому голосу, лишь отдаленно напоминающему голос деда. «Почему ваши маги не могут сказать, «Где сейчас находится жена?» – спрашивал он, скорее всего, Медведева. Другой собеседник не приходил мне на ум. «Они вам сказали, что, вероятнее всего, где-то на изнанке. Он жив. Но в какой именно изнанке он находится, этого никто не может вам сказать. Я же послал запросы во все известные форты, но, Сергей Ильич, вы же сами понимаете, что это капля в море. Я-то понимаю. А вот вы, Дмитрий Федорович, не даете мне прижать этих свиней недорезанных. Я бы у них сумел узнать, в какую клоаку они засунули моего внука и что они там с ним делают». Я покачал головой и вошел в комнату. «Добрый день», — громко поздоровался и только после этого осмотрелся. Дед стоял у окна, сложив руки на груди и смотрел на улицу, а Медведев сидел в кресле. Я покосился на него. «Как он в этом кресле помещается?» Граф резко развернулся, услышав мой голос. Мы с ним смотрели друг на друга, наверное, полминуты, а потом он быстро подошел ко мне. «Женя», — прошептал он и провел сухой, но еще крепкой рукой по моей щеке. «Я думал, что потерял тебя». «Нет», — я покачал головой, — «от меня хрен избавишься». «Я думал, что потерял тебя», — повторил дед и резко обнял, похлопывая при этом по спине. Потом также резко отпустил. «Ты не ранен?» «Нет, раны были, но они зажили довольно быстро. Я же из кошачьей породы, на мне быстро все заживает». Дед указал на кресло, стоящее напротив Медведева. «Садись и рассказывай, хотя, постой», — он перехватил мою руку и долго рассматривал перстень. «Третий уровень. Когда ты пропал, был нулевой», — проговорил он задумчиво. «Рассказывай». «Да что тут рассказывать?» Я сел и протер лицо. На прогулке меня подкараулили, оглушили и выкинули через портал в какой-то изнаночный карман. Это даже не мир, а именно какое-то субпространство. И хотя тонких мест дам херова гора, да что там, вся эта изнанка одно сплошное тонкое место, выхода оттуда нет. Они меня не убили, понадеялись на то, что это сделают прорвавшиеся твари. И так оно и случилось бы, если бы не старик с внучкой. Они там работали на этого урода, которому меня заказали. Добывали мелких тварей, которых он здесь уже реализовывал. Ну и время там и здесь различаются. Я 3 месяца жрал только мясо летяг, и Фара тоже на такой вот диете была. Зато мы изменились внешне, да и уровень дара увеличился. Неумение, заметь, я как ничего не умел, так ничего и не умею. Зато могу сжечь полгорода, не напрягаясь, если захочу. Только вот, попробуй тут не увеличься, если жить приходится в повышенном магическом поле, а там, на минутку, 3-й уровень был. Да еще и на твари охотиться, чтобы прокормиться самому, рысь прокормить и макры добыть. А макры зачем? Не удержался и спросил до того внимательно слушавший Медведев. Форт там маленький, а макры менять надо, чтобы защиту элементарно поддерживать. Я вздохнул. Ты говорил, что был не один, — тихо проговорил дед. 1-е 2 дня, ответил я, — а потом прорыв был 3-го уровня. Они погибли, меня ранили, но я сумел отбиться. Ну, а дальше? Порвали меня хорошо, стянул куртку и задрал рубаху. На боку после того боя остался белый длинный шрам, как напоминание. Я боялся, что будут заражения, или что я не смогу очухаться быстро, несмотря на регенерацию. В общем, я прямо на свежий, только что заштопанный шрам макров измельченных насыпал. Наверное, это тоже как-то поспособствовало тому, что каналы быстрее начали развиваться. Так и жил, и ждал, когда эта мразь придет за добычей. Это было чудовищное испытание, Евгений Федорович, — совершенно искренне сказал Медведев. С какими тварями вам пришлось столкнуться? Да с разными. Я вытащил мешочек с разноцветными макрами из мешка и блокноты с рисунками. В основном вот этими. Но есть и те, от которых я прятался по углам. Я так понимаю, этот кусок дерьма не пережил 2-ю встречу с тобой? — резко спросил дед, в то время, пока Медведев внимательно рассматривал мои трофеи. «Правильно понимаешь», — я кивнул. «Вот только он не пережил встречу не со мной, а с Фрой. Наша киска обожралась макров и приобрела боевую ипостась. Вот этот неудачник и встретился с ней в таком виде. Я едва успел его уговорить проход открыть. Иначе, до сих пор бы летяк ловил, чтобы элементарно поесть. Получается, что он не успел сказать, кто его нанял». Медведев оторвался на мгновение от рисунков. «Не успел», — я покачал головой, — «и это меня жутко бесит». «Ничего», — дед положил руку мне на плечо и сжал. «Мы выясним это, не так ли, Дмитрий Федорович?» «Разумеется», — кивнул Медведев. «С вами ничего больше не происходило на изнанке?» «Хм, происходило, я долго думал, говорить или нет, но потом понял, что шило в мешке не утаить и решил признаться заранее. Этот форт, про который я говорил, его не этот урод построил. В общем, может, можно что-то выяснить. Я положил на стол пистолеты, на вид довольно старые. Они не просто старые, они сделаны на заказ, задумчиво проговорил Медведев. Я их заберу, забирайте. Я махнул рукой и продолжил. Недалеко от форта я обнаружил монстра третьего уровня, гигантского паука. Возле логова два старых трупа и пистолеты. Тварь я убил, пистолеты забрал, но после убийства этой мерзости, я не по собственной воле искупался в реке, в которой, похоже, концентрация растворенных в воде макров выходит за пределы понимания. В общем, в процессе у меня исчез нож и макр с паука, зато появилось вот это, меч принял вид полуторника. Я не стал демонстрировать при Медведеве, на что способно мое оружие. И того, что он видит, хватит. Если я правильно понял его природу, это артефакт. И он каким-то образом связался с моим даром. Я слышал о таком. Медведев посмотрел с любопытством, но не более. Его больше занимали пистолеты. Это было странно, но я не стал возражать. Люди с подобными артефактами и умениями называются меченосцы. Ненаследуемое умение, увы, со смертью носителя, меч исчезает. Да макр, давший дополнительное свойство, надо периодически подзаряжать. Каким образом? Я подался вперед. Не знаю, Медведев пожал плечами. У артефакторов спросите. В вашей академии много умельцев. Если это все, то я, пожалуй, пойду. Сергей Ильич, сейчас, когда вы немного успокоились и не наделаете больших глупостей, я, пожалуй, допрошу уже Свинцовых. Мы слишком много времени потеряли из-за похищения Евгения Федоровича. Я хочу составить вам компанию, Дмитрий Федорович, мрачно заявил дед. Как пожелаете, вы в своем праве. И Медведев вышел из гостиной, забрав пистолеты. Я долго смотрел ему вслед, затем повернулся к деду. Ты уезжаешь? Разумеется, я не могу этого просто так оставить. Завтра мы вместе поедем в город и обновим твой гардероб. Боюсь, ты ни одной вещи, которая бы тебе была как раз, не найдешь. А послезавтра ты уезжаешь в академию. С Тихоном? Тихо спросил я. И с охраной. Я не хочу больше неожиданностей. Понимаю мозгом, что тебя сейчас сложно будет достать, но пока поделать ничего с собой не могу, ответил дед. Да, девица Соколова вся извелась, переживала за тебя. Так что, я сейчас послание с Нарочным отправлю, что ты нашелся и можно вещи собирать. Так что, поедешь в большой компании, с красивой девушкой и кучей охраны. Это будет очень веселое путешествие. Спасибо тебе, дед, я хохотнул. Надо сегодня какую-нибудь горничную соблазнить, чтобы сжалилась надо мной. Все-таки 3 месяца одиночества в 18 лет, это многовато. Ну а там, академия, новые знакомства, впечатления, и Андатров. Дед прав, он не может этого так оставить, вот только я тоже не собираюсь все оставлять. Да, этот семестр будет у меня веселым, похоже, во всех смыслах. Ну, а пока надо подготовиться, хотя бы приличной одеждой обзавестись. Поднявшись, я вышел из комнаты, чтобы начать сборы.